Девятое. Возможны ли конфликты Политбюро с секретариатом? Политбюро и секретариат ЦК КПСС – два органа-близнеца. Могут ли возникать конфликты между ними, или силы их столь неравны, что о конфликте и говорить не приходится? Нет, силы сопоставимы. Политбюро при всей полноте своей власти имеет одно слабое место по сравнению с формально более скромным секретариатом. Принадлежность к Политбюро – огромная привилегия, но не должность. Между тем, секретарь ЦК – должность самого высшего уровня в государственной номенклатуре. Речь идет именно об уровне. Да, пост премьер-министра СССР более высокий, чем пост одного из секретарей ЦК КПСС. Но кабинет министров во главе с премьером значительно ниже, чем секретариат ЦК во главе с генеральным секретарем. Это наглядно выражается в том, что все члены секретариата входят в группу высшего руководства, тогда как от кабинета министров в нее включен по своему положению только сам его глава и, да и то не обязательно, его первый заместитель. В Политбюро есть лица, обладающие меньшей властью, чем любой секретарь ЦК КПСС. Таковы, включенные туда, первые секретари ЦК КП союзных республик, министр иностранных дел СССР и, если он туда входит, председатель ВЦСПС. Объясняется это не тем, что мало власти у этих лиц, а тем, что огромна власть секретаря ЦК КПСС. Он в отведенной ему сфере командует всесильным центральным партаппаратом, не говоря уже о министерствах и ведомствах. В совокупности же секретаря ЦК полновластно распоряжается всеми делами в стране, практически наравне с Политбюро. Такое равенство достигается тем, что хотя Политбюро выше, у секретариата в руках больше рычагов. Значит, возможны конфликты между Политбюро и секретариатом? Они уже бывали. Если не говорить об отдельных расхождениях по частным вопросам, можно назвать, по крайней мере, три крупных конфликта. Первый – борьба возглавляемого Сталином секретариата ЦК против Троцкого, Каменева, Зиновьева, Бухарина, Рыкова, членов Ленинского политбюро. Обычно в этой нелегкой борьбе замечают лишь то, как ловко маневрировал Сталин, раскалывая фронт своих противников и сталкивая их лбами. Но неверно упускать из виду, что был это в первую очередь конфликт между двумя директивными органами – Политбюро и секретариатом. Он завершился победой сталинского секретариата. Политбюро было завоевано сталинцами. Второй конфликт менее широко известен. Он развернулся в 1953-54 годах, когда после смерти Сталина его непосредственному преемнику Маленкову не удалось закрепить за собой пост генерального секретаря ЦК. В этом сыграл роль тот вообще малоизвестный факт, что в 1952 году наследники Сталина, предвидя его смерть, ухитрились предусмотрительно вообще ликвидировать пост генерального секретаря ЦК КПСС. Сталин согласился, так как давно уже не подписывался как генеральный секретарь, а скромно писал «секретарь ЦК и Сталин». Он справедливо полагал, что его имя весит больше, чем приставка «генеральный». В итоге к концу жизни Сталина сложилось парадоксальное положение. В каждом комитете КПСС от ЦК Союзной Республики до райкома был первый секретарь, а в ЦК КПСС не было. Такое положение понадобилось для того, чтобы не дать Маленкову сразу вскочить на место Сталина. В первые дни после смерти Сталина, в марте 1953 года, речи на траурных митингах было принято завершать стереотипной концовкой «Вечная слава» председателю Совета министров СССР, секретарю ЦК КПСС И.В. Сталину. Да здравствует председатель Совета министров СССР, секретарь ЦК КПСС Г.М. Маленков. От этой формулы буквально списаны с известного «Le roi est mort, vive le roi» пришлось отказаться, так как бюро президиума ЦК, так именовалось после 19-го съезда КПСС, Политбюро, освободила Маленкова от должности секретаря ЦК КПСС, сославшись на невозможность совмещать ее с требующей также полной отдачи всего времени должностью председателя Совета министров СССР. Ссылка на недавний прецедент совмещения обеих должностей великим гением человечества Сталином была бы нескромной и все равно не имела бы успеха. В этих условиях Маленков постарался принизить роль секретариата и возглавляемого им аппарата ЦК КПСС. Маленков стал именоваться, хотя в печати это и не появилось, председательствующим, но не председателем, президиума ЦК. О секретариате стали говорить как о техническом органе, ответственном за секретариат стал Хрущев, о котором думали, как выяснилось, без оснований, что он не способен быть конкурентом Маленкова. В аппарате Совета министров СССР Маленков создал крупные отделы и постарался передать им функции отделов ЦК КПСС. Но и на этот раз секретариат победил. При поддержке почувствовавшего угрозу партаппарата секретариат во главе с Хрущевым сумел быстро поставить Маленкова на колени и к началу 1955 года принудить его к отставке. Президиум ЦК КПСС был завоеван хрущевским секретариатом. Третий конфликт Политбюро Президиума с секретариатом ЦК произошел в июне 1957 года. Большинством голосов, 8 против 4, Президиум ЦК постановил снять Хрущева с поста первого секретаря ЦК. Против голосовали 3 секретаря ЦК, члены Президиума, сам Хрущев, Суслов и Фурцева. Четвертым голосовавшим за Хрущева был Микоян. Подчиненный секретариату аппарат ЦК при поддержке маршала Жукова организовал срочный приезд в Кремль около 100 членов ЦК. Объявив себя июньским пленумом ЦК КПСС, они поддержали Хрущева и разгромили антихрущевское большинство президиума. Было бы неверно толковать эту акцию как восстание членов ЦК против президиума. Речь шла об операции, проведенной секретариатом. Единственный же из секретарей ЦК, присоединившийся к антихрущевскому большинству президиума, Шипилов, был примерно наказан. Он был с позором выгнан из секретариата ЦК, из партии, выведен из состава Академии наук СССР, выселен из своей огромной квартиры. Я видел его, опустившегося, взъерошенного и пьяного, в районе Пироговской улицы, где его пристроили работать в архиве. В третий раз секретариат одержал победу в конфликте с Политбюро. Было бы неверно делать из этих повторяющихся побед вывод, что секретариат сильнее Политбюро, но из них можно заключить, что в серьезных случаях он не слабее. О самостоятельности секретариата свидетельствуют и цифровые данные. Было официально сообщено, что за 5 лет, прошедших между 24-м и 25-м съездами партии, секретариат ЦК КПСС рассмотрел в порядке контроля за исполнением принятых решений более 80 вопросов, то есть всего по 16 вопросов в год. Отсюда ясно, что проверка исполнений решений ЦК отнюдь не первостепенная задача секретариата, явно не является его задачей и подготовка материалов к заседаниям Политбюро. За тот же период Политбюро заседало 215 раз, а секретариат всего 205 раз. Политбюро и секретариат ЦК КПСС работают параллельно. У каждого из двух высших органов номенклатурной власти свои вопросы, но в этих рамках каждый из них суверенно принимает решения, и они считаются решениями ЦК КПСС. Вместе с Политбюро и секретариат ЦК КПСС – машина для принятия политических решений в общесоюзном масштабе. Вместе они правят Советским Союзом.